Глава пятая. «Ты в курсе, что скромность украшает женщину, а, жена?» Цедит Рустам и швыряет многочисленные пакеты на пол. «Нельзя было немного скромнее вести себя в магазине». «Но ты говорил, что я должна украсить себя косметикой», — напоминаю робко. «Говорил. Но шуба тут при чем?» — рявкает он. Никак не может смириться с дорогой покупкой, весь позеленел от злости. Я думала, что мы куда-нибудь въедем, так агрессивно он вел себя на дороге. Если ты не мог позволить себе эти покупки, так бы и сказал, я не стала бы набирать все эти вещи. Я могу себе позволить! Могу, я богат! Но если моя жена будет тратить каждый день такие астрономические суммы, то очень скоро я стану нищим! «Умерь аппетиты, Ами!» Максудов так зол, что у него вздулась вена на лбу. Но мне его, конечно, не жаль. Я испытала куда более худшие эмоции в его машине, когда он обсирал меня со своей кралей. «Хорошо, я все поняла». Опускаю глаза в пол, делая вид, что жалею о своем поступке. «Вот и хорошо, что поняла», — утихает он. «Вечером жду горячей благодарности за новые наряды. Придумай что-нибудь особенное». «Особенное?» «Да, надень, например, стринги и жди меня в постели». «Стринги?» Продолжаю изображать дурочку, хотя понимаю, к чему он клонит. «Только не говори, что в этой горе шматья нет трусов!» Угрожающе рычит Рустам, указывая пальцем на фирменные пакеты. «Есть, но...» «Вот и будь добра порадовать мужа чем-нибудь новеньким в постели. Я поехал в конюшню. Буду вечером. А ты смотри, не подведи. Устрой мне приятный сюрприз». «Я тебе уже устроила один. Так он тебя не устроил. Больше никаких сюрпризов, Рустамчик». Разгневанный муж уходит к своим породистым жеребцам, которых разводит и продает за бешбабло. А я спешу разобрать пакеты, делаю макияж новой косметикой, примеряю платье с красно-синим принтом, любуюсь на себя в зеркало. Этот глупышок надеется на секс, но его не будет. Я не шлюха, чтоб спать с ним за одежду и шубу. Ничего ему не обломится. Я придумаю, как его успокоить и оставить с носом. Жаль, порванную тетрадку не удалось навести на этого похотливого самца половое бессилие. Ведь пока этой его кисы нет в городе, он будет лезть ко мне. Ладно, что-нибудь придумаю. Рустам возвращается вечером, заметно подобревший. Общение с лошадками, по его словам, успокаивает ему нервы. «Привет», — разглядывает меня, привалившись плечом к косяку. «Какая ты симпатичная». «Заметил, наконец, да? Стоило накрасить губы поярче, как перестало быть уродиной. Привет, как поездка?» «Трех лошадок продал сегодня». «Поздравляю с выгодной сделкой». «Хочу отметить с тобой». Хватает меня за задницу, но я уворачиваюсь. «Ты придумала сюрприз?» «О, да, еще как придумала. Только, боюсь, ему не понравится. Рустам, на кухне харам». Напоминаю ему, чтобы не распускал руки. «Моя кухня, мои правила. По моим правилам на кухне можно шалить». Снова тянет ко мне бесстыжие руки. «Если это твоя кухня, тогда и готовь на ней сам», — роняю неосторожно. «Так, жена, я не понял, бунт на корабле, что ли?» «Нет, не бунт. Просто для таких интимных вещей существуют спальни. Я не привыкла, чтобы меня зажимали между кастрюлями и холодильником. И вообще, от тебя несет. Пахнет конями». «Сейчас пойду помоюсь, а ты готовься», — угрожает мне указательным пальцем. «Приготовилась, милый, не сомневайся». Молча ужинаем. Затем он со значением объявляет, что отправляется в мою спальню и будет ждать меня там. «Иди, я принесу тебе чай». Киваю. «Зайди в комнату прям в одних стрингах», — просит он с горящим взглядом. «Слушай, я...» «Ты моя жена, а между супругов не должно быть никаких табу. Сказал раздеться до трусов, значит, делаешь», — начинает заводиться. «Нет уж, Рустам, меня так не воспитывали». Тебя воспитывали угождать мужчине, так угождай мне, Ами, пока не стараешься. Он уходит, а мне хочется кинуть ему что-нибудь тяжелое в спину. Спустя полчаса заглядываю в спальню. На мне шелковый халат, волосы распущены по плечам. Но что так долго? Вздыхает Рустам. Он уже разделся до трусов и лежит в вызывающей позе на постели. Стараюсь не смотреть на тело мужа, потому что гад отлично сложен. Ставь свой чай и снимай скорее с себя тряпки. Ставлю поднос на тумбочку. Запах чабреца, который я заварила, наполняет комнату. Рустам недовольно морщится. Это что за травяной отвар? Я хотел нормальный чай, черный, крепкий. И побыстрее раздевайся, Ами, я не намерен ждать вечность. Это успокаивающий чай, отвечаю. Тебе не помешает расслабиться. Ты сегодня немного взвинченный. Я расслаблюсь только тогда, когда ты снимешь с себя все и ляжешь со мной в кровать. Не торопись. Наливаю в чашку напиток и протягиваю ему. Выпей сначала. Рустам хмурится, но берет. Делает глоток. Что за гадость? Ой, кажется, я перепутала. Это травяной сбор для улучшения сна. Он пытается что-то сказать, но зевает. Что-то я устал. Полежу немного. Бормочет Рустам и закрывает глаза. Через пару минут он уже посапывает. Тихонько забираю у него из рук чашку и ставлю обратно на поднос. Хорошее снотворное. Вмиг здоровенного мужика вырубило. Или я с дозировкой ошиблась? Ты что, спишь, Рустамчик? Спрашиваю издевательски. Как же так? А наш страстный секс? Ты так хотел переспать со своей женой, уродиной, что даже забыл свет выключить. Не забудь рассказать об этом своей подружке. Провожу ноготками по его мускулистой груди, оставляя на ней красные бороздки. Завтра не останется следов, а сегодня хоть душеньку отвела. Встаю, чтобы выйти, но меня останавливает телефонный звонок. Смотрю на экран Рустамового телефона и вижу номер. Просто номер, без подписей. Но моя женская интуиция кричит. Это она! Бросив взгляд на крепко спящего мужа, я принимаю звонок.